Все впустую, все зазря. Джерри мужественно тащился вперед с увесистой сумкой, щелкая пальцами свободной руки и кивая, будто метроном. В ушах звучал голос Кэрби Гэллоуэя. «Сейчас сюда приезжает много американцев, потому что тут вдоволь земли». Самое противное в путешествиях — это езда. Чтобы выехать из Белиза, надо преодолеть массу крючкотворных препонов, заполнить бланки, выстоять в очередях, показать документы, ответить на вопросы. И все это без кондиционеров, в толпе людей, нуждающихся в купании под душем. Джерри молча страдал, не забывая кивать и притоптывать в такт собственным словам. «У меня была тетка в Нью-Джерси». Как и предупреждал Кэрби Гэллоуэй, здоровенный зловещего вида таможенник долго копался в багаже, заставив их положить плеер на конторку. Он проявил прямо-таки нездоровый интерес к содержимому сумок, пыхтя, хмыкая и рыча, будто зверь в зоопарке. «Как вы называете это?» — спросил он, взяв двумя пальцами какую-то штуковину из багажа Джерри. «Это ароматическая салфетка, чтобы сумка не воняла». Таможенник шумно потянул носом. «Может быть, наркотик?» — сказал он. «Ничего подобного. Там розовая пыльца, лаванда». «Паспорта!» — вдруг пролаял хриплый голос. Джерри и Аллан обернулись и с удивлением увидели маленькую, нетерпеливую женщину с протянутой рукой. Аллан быстро подал свой паспорт, а Джерри принялся хлопать себя по карманам, как полицейский, обыскивающий подозреваемого. Он не помнил, куда дел паспорт, и не думал, что тот понадобится ему в такой дыре. Женщина в непритворном нетерпении щелкнула пальцами. С третьей попытки Джерри отыскал паспорт. «Билеты!» — потребовала женщина. Аллан протянул билеты. Едва взглянув на них, женщина сказала: «Не тот рейс!» «Что?» Джерри подумал, что сейчас рухнет замертво. Но Аллан, очевидно, был настроен иначе. «Тот самый!» — в свою очередь рявкнул он. «Ваш рейс не сегодня!» «Ну-ну, еще как сегодня! И авиакомпания та же!» Джерри тихо застонал. Самолет уже ждал на полосе. Пассажиры за спиной начали нервничать. Стоявший в стороне здоровяк с золотой зубочисткой, казалось, наслаждался спектаклем. Но представление уже кончилось. Решительно кивнув, женщина вручила Аллану паспорта и билеты и сказала: «Ладно, идите, да поторопитесь, самолет ждет». Самолет ждал. Другие пассажиры тоже ждали. Таможенник кончил копаться в пожитках и отправил багаж на транспортер. Плееры и ручная кладь заждались хозяев на конторке. Аллан и Джерри торопливо вышли на улицу под слепящее солнце, и Аллан трусцой побежал по асфальту. Джерри ковылял следом и никак не мог нацепить наушники плеера. Это удалось ему только на трапе. Стюардесса показала приятелям их места. Шедший впереди Аллан тоже надевал наушники. Вдруг он встал как вкопанный, и Джерри едва не налетел на него. Аллан обернулся. Глаза его вылезли из орбит, челюсть отвисла. Проход был запружен пассажирами, стюардесса уже задраивала двери. Слишком поздно! Джерри включил плеер и в ужасе уставился на Аллана. В наушниках завыл Мик Джаггер. Все напрасно, все зазря. Затерянный город. «Карта — это не местность», — сказал тощий негр. — «Между местностью и ее описанием всегда есть разница». — «И все равно», — отвечала Валерия, трясясь на ухабах и хватаясь за что попало. — «Тут надо было свернуть влево». — «На вашей карте не показан оползень, который уничтожил часть дороги после наводнений в прошлом году. Наводнения на карту не нанесешь». Валерии было нелегко общаться с этим шофером. Он имел собственное мнение по всем вопросам, а мысли Валерии его совершенно не интересовали. Он ехал быстро и довольно неосторожно, и он с самого начала плевать хотел на планы, карты и указания девушки. Не столько он был ее шофером, сколько она его пассажиркой. Он даже не назвал своего имени, не помог с вещами, и она была вынуждена бежать за ним к машине на глазах у того парня в телефонной будке. Машина, открытый Land Rover, была вполне под стать водителю, она тоже состояла из острых углов. Если шоферу не хватало вежливости, то машине пружин. Водитель был молчалив и груб, а Land Rover имел серое стальное сиденье без подушек. Валерия загрустила. «Я думала, мы сможем остановиться и позавтракать», — сказала она. «Тут где-то есть красивая речка». «Как раз она-то и вышла из берегов, а лавок вдоль дороги нет». «Я захватила еду с собой, нам обоим хватит». «Все равно надо покупать пиво». «Я не хочу пива». «И я хочу». Валерии не нашлась, что ответить. Он казался таким самоуверенным, что даже стращать его начальством не имело смысла. В нем не было ни надменности, ни сознательной неприязни. Он просто плевать на нее хотел, и это было вполне в его натуре. Валерий даже не стала тратить силы, пытаясь заставить его вести себя иначе. С таким же успехом можно было попросить кошку развернуться и пойти в другую сторону. И с этим человеком она разделит свой пикник. Какая жалость! Они ехали молча, трясясь на колдобинах. Валери думала, что зря уехала из Южного Иллинойса, и сокрушалась по поводу несбывшихся надежд. Слишком велика была разница между миром и ее представлениями о нем. Подумать только. Вот она, трясется в какой-то жестянке с острыми краями. А рядом сидит совершенно непривлекательный молчун, противный бирюк. Таким ли виделся ей белый свет? Но пока белый свет не спешил раскрывать перед ней свои прелести. Вчерашняя встреча с Сент-Майклом была почти лишена романтики. Она представлялась едва ли не комичной. А этот шофер... Бррррр! Теперь она связывала все свои надежды с затерянным городом Майя. Он просто должен быть там, где указали компьютеры, чтобы не болтал этот Вернон. А когда она откроет его, вся ее жизнь пойдет по-другому. Археологи начнут посылать ей исполненные уважения письма, выспрашивать о подробностях ее методики. Репортеры станут собираться на пресс-конференции, правительства будут прислушиваться к ее мнению, а сама она возглавит экспедицию, расчистит тысячелетние джунгли, и башни древнего города вновь вознесутся ввысь. Она подняла голову и увидела в этой выси бело-голубой самолетик, летевший, казалось, не намного быстрее, чем ехал Land Rover. Вероятно, он шел вдоль дороги, поскольку в джунглях не так уж много ориентиров. «Вот где романтика!» — завистью подумала Валерия. «Эх, плыть бы так над джунглями в солнечном свете!» Шофер вернул ее на землю, резко нажав на тормоз. Машина остановилась на перекрестке. Шоссе из залитого битумом щебня пересекало здесь проселочную дорогу. Справа стояла хибара, украшенная жестяным щитом с надписью «Кока-кола». Водитель заглушил мотор. Во внезапно наступившей тишине медленно оседала дорожная пыль. «Что такое?» — спросила Валерия. «Можете зайти сюда за пивом». «Я?» «А потом мы свернем налево. Через несколько миль будет хорошее местечко. Остановимся и перекусим». «Небось, болото какое-нибудь». Он взглянул на нее с легким изумлением. «Вам хотелось бы завтракать в болоте?» «Нет». Это создание не понимало даже насмешек. Взглянув на карту, чтобы вновь обрести уверенность в себе, Валерий сказала. «Что-то не пойму, где мы?» «Ничего, я знаю дорогу», — ответил шофер. Валерий вздохнула и, признав поражение, выбралась из машины, чтобы сбегать за пивом. Снова вместе. Лэмюэл нашел свисток. «Ну вот, это уже кое-что!» — воскликнул он. Кэрби находка порадовала не меньше, чем Лэмюэла. Он никогда не подталкивал и не наводил своих покупателей, позволяя им самим расхаживать по участку. В итоге только половина из них отыскивала свисток. Жаль, красивая вещица. Примерно 8 дюймов в длину. Из резного известняка, обработанного первобытными каменными орудиями, Свисток представлял собой фигурку жреца в уборе из перьев, в мантии с распростертыми руками. В голове было проделано отверстие, доходившее до края мантии. Лэмюэл дунул в него, но свиста не последовало. «Нет», — сказал он, — «слишком старая вещь». «Для чего старая?» — простодушно спросил Кэрби, щеголяя невежеством. «Это свисток», — пояснил Лэмюэл. После отъезда страшных торговцев наркотиками он стал другим человеком. За завтраком с водкой и тоником он вновь облачился в свою академическую броню, взял себя в руки, и во время полета, когда Кэрби показал ему возделанные поля марихуаны, даже рассказал о нескольких случаях из своей жизни, связанных с этим зельем. Лэмюэл вновь превратился в специалиста и позволил себе легкое недоверие, когда Кэрби вел его по краю своей сказочной страны. «Хм-м-м», — произнес он, заметив обтесанный камень. «Странно, что он валяется тут, на виду». «Я нашел его выше по склону», — сказал Кэрби. «Я копался тут и там, бурил скважины под дренажную систему и наткнулся на эту штуку». «Хм-м-м», — повторил Лэмюэл. А когда Кэрби показал ему контуры храмовой лестницы на фоне неба, неторопливо проговорил. «Возможно, возможно. Или это природное образование, или тут что-то есть». Но весь его скептицизм улетучился, когда, шаря ногой по склону холма в поисках покупки, он наткнулся на свисток. Лэмюэл смахнул землю и принялся вертеть его в руках, даже пытался дуть. Он понимал, что это настоящая вещь. Настоящая, но не очень ценная. В лавках древностей открыто продавались сотни, если не тысячи, таких свистков. И в большинстве своем они шли долларов по 200. Тот, который Лэмюэл держал в руках, был совсем недавно куплен за 160. Однако дело было не в цене. Эта мелкая вещица, подлинник, ей 1200 лет. К этому отверстию прикасались уста жрецов. Руки древних майя держали этот свисток. «Поздний классический период», — сказал Лэмюэл. «Наверное, 900-й год нашей эры или раньше». «Вам виднее», — ответил Кэрби. «Такие штуки использовались в религиозных обрядах. А это еще что такое?» Кэрби обернулся. Неподалеку от самолета вырос столб бурой пыли. К холму приближалась машина. «Погодите-ка», — сказал Кэрби. Лэмюэл опять разнервничался. Он отступил на шаг. Глаза его за круглыми очками тоже округлились. Он смотрел то на Кэрби, то на приближающийся автомобиль и бормотал. «Что это? Что тут происходит?» «Не знаю», — ответил Кэрби. «Сейчас выясню». В гости в такую даль никто не ездил. Машина чуть замедлила ход возле самолета, потом увеличила скорость и, трясясь на сухой земле, направилась в объезд холма к более пологому склону, которым пользовался сам Кэрби и индейцы, но которые никогда не показывали покупателям. «Ждите здесь», — велел Кэрби Лэмюэлу. «В конце концов, это моя земля, черт возьми!» Ему страшно не хотелось идти легкой тропой на виду у покупателя, но выбора не было. Бегом спустившись с холма, он вновь увидел машину. «Разрази его гром, если это не тот самый Лэндровер!» «Или точно такой же!» У него были правительственные номера. «Проклятие, зараза!» — бормотал Кэрби, несясь вперед. «Не иначе, как это козни Сент-Майкла!» На пути возникло хитросплетение лиан. Кэрби стиснул зубы и взмахнул мачете, жалея, что перед ним не шея Иннесента. Лианы падали. Он продвигался вперед на пару футов и снова заносил мачете, пока, наконец, не прорубил себе путь. Лэндровер был прямо перед ним. Кэрби вырвался на ровное место и заорал, потрясая мачете. «Стой, стой!» Машина заложила вираж. В ней сидели двое, чернокожий шофер и белая пассажирка. Именно их он видел сегодня в гостинице. Шофер сидел с непроницаемым лицом, а женщина что-то кричала, когда Лэндровер пронесся мимо, даже не снизив скорость. «Чего им надо?» Кэрби обернулся и, задыхаясь, увидел, как загорелись стоп-сигналы машины, когда она внезапно остановилась. Женщина размахивала руками, крича что-то своему спутнику. Лэнд-ровер попятился и затормозил возле Кэрби. «Кто вы такой?» — заорала она. «Кто я такой?» «Мадам, какого черта?» «Здесь находится храм!» — на удивление истошно завопила женщина. Кэрби разинул рот, когда она выскочила из Лэнд-ровера, потрясая какой-то картой. За ее спиной виднелся неподвижный и безучастный шофер.